Жорж понижает голос, как будто сообщает нечто особо секретное. В МВД ходил в больших начальниках. Но зачем ему Нестерову с его женой столько комнат? Вот второй этаж и оставили нам. Но ведь внизу живет не один Нестеров. Сам виноват. Умерла жена, а этот олух тут же объявил, что не нуждается в такой большой квартире. Дайте мне, дескать, что-нибудь поменьше. Поменьше ему не дали. К тому времени он уже перестал быть большой шишкой, но впихнули к нему еще одного, а потом еще одного, вот и превратился дом в мужской монастырь. Сравнение с монастырем, как видно, его вполне устраивает, и Жорж добавляет: «Приют для потерпевших кораблекрушение». Одного выгнали, другого сняли, третий сидел в тюрьме. Это уж четвертый, который четвертый, прежний или новый, тот, которому крупно повезло. Жорж смотрит на меня и меланхолично переспрашивает. «Повезло, говоришь?» «Человек думает одно, а выходит другое. Ничего-то ты не понимаешь, но тем лучше». Наконец его мысли возвращаются к реальности. «Давай-ка посмотрим, какая у нас складывается картина, а то быстро меня там заждалась». Картина, оказывается, уж набросана на тетрадном листке и выглядит теперь внушительно. Так внушительно, что при всей своей сговорчивости я вынужден возразить. «А ты в курсе, какой сейчас спрос на старинную мебель?» — восклицает Жорж. «Ты в курсе, сколько она сейчас стоит? Вопреки этому, как видишь, я не собираюсь с тебя драть». «Да не старинная это мебель, просто старая. А это еще что? Че это ты тут наворотил? В комнате нет этой мебели. А в коридоре?» «Та, что в коридоре, мне не нужна. Можешь забрать». «Куда я ее заберу?» «Быстро меня предупредила, что никакого старья не возьмет». «Я согласен на старье, но только нужное. Склад я не стану держать». «Хорошо, я согласен», — уступает хозяин. «Вычеркиваю, но пускай все это временно остается и здесь, пока я подыщу покупателя». После первой уступки дело идет на лад. Жорж вносит дополнительные коррективы, отлично понимая, что сбыть такую рухлядь практически невозможно. Известные затруднения возникают при оценке зеркала и скульптуры. «Не знаю уж, сколько с тебя и взять за это зеркало», — хмурит он лоб. «Такой вещи сейчас нигде не найдешь. Не хрусталь, а мечта». Он обращает почтительный взгляд на большое стеновое зеркало, закрепленное у окна напротив слепой стены. «Не знаю уж, какой это хрусталь и вообще, хрустальное ли оно. Что ж касается амальгамы, то тут невольно вспоминается аривидерчи Рома или еще что-нибудь в этом роде, ибо она давно начала сходить, главным образом по краям, разъела кислота, называемая временем, да и посредине уже успели проступить желтоватые пятна проказы. Зеркало мне ни к чему, — объявляю я. Это как же? Разве неприятно видеть себя во весь рост? Знаешь, как иногда это важно — видеть себя во весь рост. Пристанет к твоему пиджаку нитка или еще какая соринка, вот ты будешь так щеголять по городу. Ладно, поставь там что-нибудь, только не увлекайся. И против скульптуры придется что-то проставить, как-никак произведение искусства. Тут я опять начинаю противиться. Отнеси его бистре. Чтобы она расколола эту богиню о мою голову, — спрашивает Жорж. После чего принимает решение. Так и быть, дарю тебе на память, Тони, этот маленький шедевр. Шедевр представляет собой гипсовый бюст какой-то античной богини, уже изрядно поклеванный, зато увенчанный старой шляпой хозяин. Гипс установлен в углу комнаты, на зухудалой тумбочке, тоже занесенный в счет. В этой богине безупречное и безучастное лицо, на котором забыта ненужная и холодная усмешка. «А как же с формальностями по части обмена?» — вдруг вспомнил я, когда со счетами было покончено. «Все в порядке. Располагайся и ни о чем не тревожься». «Тревожиться я не собираюсь, во всяком случае, в связи с квартирой, но есть одно дело, которое постоянно напоминает о себе, словно заноза. Если оно выгорит...» Хотя со вчерашнего дня я в отпуске, мне все же придется сходить в редакцию и получить отпускные. Превозмогаю полуденный зной на довольно длинном пути, получаю, что мне причитается, и на всякий случай заглядываю в комнату своего непосредственного начальника. Я не обязан ему показываться и вполне мог бы проследовать мимо его кабинета, тем более что к этому Янкову я не испытываю особой симпатии, и все же не знаю, почему заглядываю. «Тебя спрашивали из какого-то издательства», — сообщает начальство. «Янков — такое начальство, что было бы логичнее мне сидеть на его месте, а ему ходить у меня в подчиненных. Хорошо, что я не тщеславен. Мне совершенно безразлично, где сидеть. Меня интересует другое. Кто спрашивал?» «Просили, чтоб ты зашел в отдел прозы», — сухо отвечает шеф и снова погружается в работу, которая в данном случае сводится к просмотру газет. «Болван! Он даже не способен понять, чего стоит то, что он сообщил. Вероятно, это самая ценная информация, до которой мне удалось добраться за весь 20-летний период моей журналистской деятельности. Мне следовало бы пуститься стремглав к издательству. Но это не в моем характере. Да и жара не располагает бегству. Я сохраняю тот же умеренный темп, стараюсь двигаться в тени, по крайней мере, в тех местах, где она реально существует. Так вот, я тащу, словно пенсионер, как будто я отправился в магазин за простоквашей, а не навстречу своей судьбе. Впрочем, к чему такие громкие слова «навстречу своей судьбе»? Просто речь идет об одной книге. О моей книге. Первой и единственной. Точнее, об одном романе, где в общих чертах излагается моя собственная история. В этом мире каждый берется рассказывать собственную историю. Так почему именно я должен нарушить установившуюся традицию? Изобразил я в нем свою личную эпопею, но не эту домашнюю с бистрой. Из нее роман не выудишь, разве что непристойный, а другую, служебную эпопею. Словом, это рассказ про одного журналиста, который ездит проверять читательские письма и соприкасается со всевозможными человеческими драмами. Одни большие, другие поменьше, так что моя история постепенно превращается в букет чужих историй, обычных, но не лишенных значения, как мне кажется. О себе я почти не рассказываю. Не потому что уж совсем нечего рассказать, а потому что не считаю себя положительным героем. Чего нет, того нет. Я могу воображать о себе все, что угодно, но в том, что я не положительный герой, у меня нет никакого сомнений. Что же касается отрицательных, то их и без меня хватает в романе. Я даже побаивался, что редактор потребует сократить число этих колоритных персонажей, чтобы сколько-нибудь сбалансировать светотень. Побаивался — это не совсем точно. Я был уверен, что без хирургического вмешательства не обойдется. Должен же редактор оправдывать свою зарплату. Только было бы неправильно причислять меня к разряду дебютантов. Не в том смысле, что я уж достиг вершины писательского мастерства, но в отношении техники я не новичок и понимаю, что первый закон термодинамики, как говорит Пепко, обеспечить благосклонное отношение редактора. Обеспечил. И притом бесхитростно. Поскольку я не способен ни на какие сложные и масштабные операции, просто увидел его однажды вечером в клубе за столиком одного без компании, ему, видать, было тоскливо, и он сам мне сказал: «Садись, выпьем по рюмочке». А потом, естественно, спросил, пишу ли я что-нибудь, хотя ему было совершенно наплевать, пишу или не пишу. Однако я не хлопал ушами. Такие случаи не каждый день выпадают. И я стал рассказывать ему про свою задумку. Он молча кивал и то ли под действием третьей рюмки, то ли потому, что ему надоело слушать, сказал, что замысел интересный, что как раз сейчас художественная документалистика в большой моде, так что дерзай, мол, а как рукоделие будет готово, заходи. Зашел, конечно, и, как обычно бывает, приготовился к долгому ожиданию. Мне и не снилось, что меня могут пригласить на разговор раньше осени. И вот на тебе! Янка в скучном служебном тоном сообщает, тебя спрашивали из издательства, ведь я чуть было не прошел мимо его кабинета. Другой кабинет, который был для меня сегодня куда важнее, встретил меня с холодностью. Холодность была и во всей атмосфере, и на редакторском лице усталом, желтом, на желтом фоне стены. «Хорошо, что пришел», — произносит без особого энтузиазма Искров, указывая рукой на кресло у стола. «Безобидное, старое, оно мне напомнило почему-то кресло зубного врача». «Хорошо, что пришел», — повторяет редактор. И чтобы я не строил особых иллюзий, поясняет. «Мне хочется все у себя расчистить. Я ухожу в отпуск. Кофе пить будешь?» Я киваю не потому, что жажду сейчас его кофе, а в надежде, что, может быть, хоть чашечка горячего кофе немного согреет душу в этой холодной обстановке. Кофе принесен, выпит и забыт, а Искра все еще не начинает разговор, ради которого меня пригласил. Он перекладывает с места на место разные бумаги, сортирует их по папкам, словом, расчищает стол, будто никакого посетителя у него нет. Наконец, когда расчищать больше нечего, редактор вытаскивает из ящика объемистую рукопись. Это синяя полиэтиленовая папка, мне хорошо знакома. «Так речь идет о твоем романе», — говорит Искров, и для пущей наглядности похлопывает по папке своей костлявой ладонью. В эту напряженную минуту моя рука тянется к сигаретам, хотя у меня уж горчит во рту от курения. Я кротко сижу, курю и любознательно слушаю вступительное слово редактора о достоинствах художественной документалистики вообще, о моих находках прозаика в частности. Курю и жду, что же последует за этим. Не знаю, кому принадлежат слова. Если фраза делится пополам частицей «но», то в этом случае единственная важная вторая часть фразы. Дошла очередь до нее. «В сущности, у меня только два замечания», — продолжает редактор. «Первое касается художественной стороны, второе — содержание. Повествование мне все еще кажется сырым, нетерогенным, оно не воспринимается как билетристический сплав. В общем, где звучит, а где слышен гул пустоты. В одних случаях ты в меру обстоятелен, в других как будто бы забываешь, что люди находятся в конкретной обстановке, на них что-то надето, они двигаются, короче говоря, полный вакуум в отношении пластики». Он еще какое-то время продолжает развивать мысль о билетристическом сплаве и пластическом вакууме, даже приводит некоторые страницы в качестве примеров, отмеченные им в конце рукописи, потом объявляет. «Но самое главное мое замечание касается сюжета». Неожиданно сменив сухой рецензентский тон на дружеский задушевный, редактор спрашивает. «Скажи на милость, где ты ухитряешься их раскапывать, этих типов?» Вопрос слишком прямой, чтобы делать вид, будто он относится не ко мне, а к кому-то другому. «А зачем раскапывать? Их вокруг сколько угодно». «В том-то и дело. Их вокруг сколько угодно, и непонятно, почему мы должны начинять ими книги. Бездушные чиновники, взяточники, мелкие карьеристы, мелкие мошенники. С крупными труднее. Заброшенные стройки, разрушенные семьи, квартирные скандалы, неурядицы, кутерьма. Зачем тебе понадобилось все это?» Он в явном недоумении. «Я тоже. Так что мы сидим и смотрим друг на друга с недоумением. Пойми меня правильно, я не ратую за лакировку, но уж если брать мерзавца, то пусть будет мерзавец большого калибра, внушительный, пусть он явится причиной глубокой драмы, пусть он шокирует, возмущает, заинтриговывает, а твои мошенники какие-то все мизерные, серые и безлики, смотришь на него и задаешься вопросом, мошенник это или не мошенник? К чему тебе они? Что ты хочешь этим сказать?» Вопрос в этот раз явно не без адреса. «Что я хочу сказать? Откуда я знаю? Наверное, то же, что когда-то говорил мой покойный друг. Мы чаще всего грешим по мелочам. Это не означает, что в больших мы всегда молодцы, просто с большими делами мы редко сталкиваемся. Но в больших, нам кажется, мы не подведем, в больших мы будем на высоте. А пока их нет, грешим по мелочам, каждодневно, ежечасно. Мелкий эгоизм, мелкая небрежность, леность, злословие, подхалимаш — все по мелочам, будто без этого мы не сможем спокойно спать. Ну и ладно. И что же? А ежели взглянуть со стороны на нас с тобой, неужто мы такие безупречны? И мы не плюем на деньги, не сторонимся женщин, не прочь опрокинуть рюмашку? Да и твой покойный приятель, хотя о покойниках плохо не говорят, он что, был ангел? Да нет, не ангел. Совестливый был человек, но не ангел. Вот, видишь. Зачем же в таком случае мы должны доказывать всем известную истину, что мы не ангелы? Верно, совсем ни к чему, примирительно киваю я. Он накидывает меня беглым взглядом, чтобы удостовериться, что я его не разыгрываю. Не знаю, отчего, но люди всегда считают, что я их разыгрываю. Конечно, это дело вкуса, но лично я не хотел бы понадобиться тому пенсионеру, который, выйдя на пенсию, больше не может губить дело, больше не годится в любовники, поскольку ему уже перевалило за 60, и вынужден отказываться от выпивки из-за того, что у него печень прихватывает, и подряжает читать при домоуправлении лекции о трудолюбии, о нравственности, о вреде алкоголя. Людям не по душе такие пенсионеры. Это что, так звучит моя книга? А ты не поучаешь, только материал даешь для поучения. Понял. Я изорву ее, эту рукопись. Редактор снова окидывает меня подозрительным взглядом. Ты лучше переработай ее. Не вижу, каким образом. Ты без труда увидишь, что стоит тебе только убрать увеличительное стекло с своих глаз. Какая нужда копаться в этих досадных мелочах? К чему эти мелочные придирки к людям? Грешим по мелочам. Грешили. И будем грешить, это факт, и все же мы движемся вперед, может, не шагаем семимильными шагами, но ведь как-то движемся. Почувствовав, что он начинает повторяться, он переходит к конкретным рекомендациям. Это оставить, это убрать, не весь что добавить. Его рекомендации мне не нужны, так же, как и ему самому, его жалование... От них не зависит, однако Искров, редактор добросовестный, и он свою миссию доводит до полного завершения, до ободряющего. Получится! Не отчаивайся. Посмотрю, что можно будет сделать. И с этими словами я покидаю редакцию. По привычке направляюсь домой, но вовремя спохватываюсь, ведь там теперь живет Жорж. Сменив направление, я с некоторой брезгливостью думаю о другой квартире, пропахшей плесенью, виноват, розовым маслом. Надо будет заняться уборкой. Возможно, там и тараканы есть, хотя, если верить Жоржу, они больше на кухне обретаются. А да не все ли равно? Мысленно я переношусь на другое. На то, что останется, если отжать воду из обширного комментария редактора. А этот пример с пенсионером из домоуправления действительно подлый удар. Никак не мог бы допустить, что моя книга звучит так тупо. «Убери, — говорит, — увеличительные стекла, что у тебя за страсть придирчиво всматриваться в окружающих». Как-то раз тетка, сестра моей матери, пригласила меня к себе на обед. Ну, нас. Эти визиты были установившейся традицией, они повторялись каждую неделю, точнее, каждое воскресенье. Тетушка не могла простить матери, что та, будучи моложе, вышла замуж, а она сама осталась в старых девах. И этими воскресными обедами тетушка старалась доказать, что она хоть и старая дева, но как хозяйка куда лучше моей матери. Это ей во многом удавалось, так как мать моя была хозяйкой никудышней. Все ее умение в готовке сводилось к тому, что она совала в кастрюлю побольше приправ и этим притупляла скверный вкус еды. Чтобы нанести матери ощутимый удар, тетушке, к примеру, достаточно было добросовестно сварить фасоль, только она была слишком горда, чтобы довольствоваться фасолью, и всякий раз предлагала нам меню, в которых кроме супа и жаркого фигурировали всевозможные пирожки, соусы, салаты. И вот именно в одном из таких салатов, помню, как на его свежей зелени бисером поблескивали капельки уксуса и оливкового масла, мой еще детский, но, вероятно уж, порочный глаз вдруг обнаружил нечто ненормальное. «Червяк», — произнес я, хмурясь и указывая на фарфоровое блюдо. «Какой червяк?» — встрепенулась тетушка. «Вот он!» — настаивал я, и чуть было не воткнул палец в салат. Тетушка присмотрелась, подняла вилкой зеленый листок и сконфуженно пробормотала. «В самом деле червячок. Вот напасть, как я это не заметила, а ведь полоскала каждый листик отдельно». «Зачем ж ты, сынок, остромил тетю?» — упрекнула меня мама, когда мы уже вернулись домой. «А что, мне надо было съесть его, того червяка?» «Ты просто мог промолчать. А вдруг ты бы его съела?» Так как она больше не нашла, что сказать, вмешался отец. «Вместо того, чтобы поднимать вой, ты мог незаметно убрать его из салата». «Ты же сам говоришь, что мы не должны скрывать правду». «Тоже мне правда». «Нашел, чем удивить мир», — заметил отец.